пусть я ничто, пусть я ничто во множестве несметном, но для тебя, но для тебя останусь я одним. Для всех других, других я стану незаметным, но пусть тобою буду я любим. Вот дикие розы и тюльпаны дарю я только женщине одной, любимой, дорогой, неповторимой, божественной жене своей родной. Я подарю ей небо, а в придачу моря и океаны подарю. Надеюсь, для нее я что-то значу. О, как же я тебя, жена, люблю. Я уходил, но приходил обратно. А ты меня и день, и ночь ждала. Я уезжал, зачем-то непонятно. Ни разу ты меня не предала. Дарю я только женщине одной, любимой, дорогой, неповторимой, божественной жене своей родной. Матерью клянусь, тебе клянусь.